Аппетита ноль, но набиваю рот какой-то ароматной рыбой, только бы заглушить фантомный вкус сырого мяса и теплой крови. Зачем это вообще здесь? Свежая убоина для снагахай, табуированная тема, почище, чем для людей, секс. Об этом просто никогда не говорят. И с настолько притягательным мясом я раньше не сталкивалась. В магазинах оно обескровленное и лежалое. Должно быть, ягненка зарезали, пока я парилась в бане. Мясник не мог ожидать, что я правда стану это есть. Оно, конечно, стоит на столе, чтобы вывести меня из равновесия. И говорит он все это явно с той же целью. Дожевываю рыбу и прищуриваюсь. В тебя здесь верит, соль. За тобой пойдут. Ты что это, на государственную измену меня подбиваешь? Мясник ухмыляется краешком рта. Просто хочу, чтобы ты была готова к тому, как все может повернуться. В прошлый раз твои пророчества чего-то не сработали. В самом деле, мясник приподнимает бровь. А мне кажется, с тех пор у тебя на лодыжке появилось новое украшение, которое может в любую секунду тебя убить, если такова будет воля Инисмона. И ты всей душой веришь, будто носишь его по собственной воле. Кстати, соль, ты знаешь, что твоя друидка чем-то тебя опаивает, чтобы пригасить либидо? Ничего не опаивает. Я сама ее попросила. Черт, ну вот и зачем я перед ним оправдываюсь? Дело твое. Мясник разводит руками. В чем-то, на самом деле, я тебя понимаю. Сам устаю иногда от нашей паскудной снажьей природы. Ишь, тонкочувствующая натура. Но на самом-то деле, мясник довольно сильно отличается от всех снага, с которыми мне довелось общаться. Он образован, хотя и самоучка, скорее всего, умен и чертовски расчетлив, в нем нет этой нашей импульсивности. Что я потеряю, если задам личный вопрос? Он-то в моей душе ковыряться грязными пальцами не стесняется. Мясник, а почему ты все время говоришь о снагах ай так, словно ты, ни один из нас, ни один из них, соль? Наверное, я не один из них по той же причине, что и ты. У меня падает челюсть. Мясник, попаданец, это многое объясняет. Но зачем тогда сукой-то такой становиться? Разве мы не должны принести немного доброты и цивилизованности в этот веселый, но дикий мир? Я, правда, не слышал, что такое происходит и с девочками тоже, продолжает мясник, тщательно отслеживая мою реакцию. Считается, среди тех немногих, кто в теме, что это сугубо мужская фишка. Так у снагахай появляются военные вожди. Понимаешь, о чем я? Уже нет. Вряд ли попаданчество. А что тогда? Мотаю головой. Ты не знаешь, это не эру-весть какая тайна, но в курсе не все, даже среди тех, кто через это прошел. У снага тоже бывают инициации, только получаем мы не магию, а качества, которые нужны, чтобы управлять толпой. Мы же по базовой комплектации, народ с мощным коллективистским сознанием, рой практически. В муравейнике некоторые самки становятся матками, прочие остаются рабочими особями. У нас происходит что-то похожее, только с самцами. В первый раз встречаю инициированную сам девушку. Если, конечно, это твой случай. Меня, кстати, Генрихом зовут. Это настоящее имя. Вот это переход, мясник. Генрих коротко смотрит на меня. Похоже, ожидает взаимности. Я даже не против, вот только сказать мне нечего. Полученное при рождении имя осталось в прежнем мире. 113-й я не назовусь. От нее во мне осталась только тень, даже сны ее я вижу все реже. Здесь меня прозвали Солью, причем случайно, без какого-то глубокого смысла, то ли я попросила кого-то передать соль, то ли меня об этом попросили. Пусть так оно и остается, ни к чему это, серьезно к себе относиться. Что же, рада познакомиться, Генрих. Извини за это маленькое хулиганство, мясник кивает на все еще накрытые крышкой блюда в центре стола, запах уже совсем слабый. Все остыло. Да, приютских я прижму к ногтю. Пусть твои спокойно выздоравливают. Здоровье им скоро понадобится. Я буду следить за вашей ситуацией с опричниной. Посмотрю, чем смогу помочь. Нам нужно держаться друг друга. Нам нужно, ага, шик блеск. Интересно, что я окажусь должна за помощь, о которой даже не просила. Ты, конечно, уверена, что я вру и манипулирую. В голосе мясника Генриха прорезается что-то отдаленно напоминающее печаль. Это нормально, я бы и сам думал так на твоем месте. Ну да жизнь все расставит по местам, вот увидишь. Хотя меня беспокоит, что ты смотришь на мир сквозь розовые очки. Они имеют обыкновение разбиваться стеклами внутрь, соль. Поживем, увидим, доживем, узнаем, выживем, учтем. Встаю с дивана и Генрих тоже поднимается. «Спасибо за баню и за разговор, Соль, если хочешь, ты можешь остаться», – тихо говорит Генрих. «Зачем?» – Генрих усмехается без обычной своей жесткости. «Вот не гасила бы ты либидо, не спрашивала бы, зачем, не мое дело, но ты не сможешь вечно подавлять собственную природу, Соль, а я знаю, что тебе нужно, тебе не обязательно всегда быть одной». Нервно облизываю губы, гордо и презрительно отказываться уже поздно, несколько секунд я колебалась, и Генрих заметил это. Чай не гасит либидо полностью, просто приглушает. И сейчас во мне что-то дрогнуло. Раздуваю ноздри, чтобы вдохнуть напоследок запах мяса, и заодно запах мужчины, стоящего в трех шагах от меня. И то и другое чертовски приятно. Да, кое в чем Генрих прав. Трахаться без пустых громких слов, рвать врагу горло, жадно глотать горячую кровь, это все в нашей природе. И поэтому я продолжу пить чай, улыбаюсь. «Мило, что ты предлагаешь, но я пас. Береги себя, Генрих». Глава 4. Андрей. Одно и то же от Твери до Поронайска. «И чего теперь делать?» – гудит Федька. Здоровяк ковыляет позади всех, пыхтит и старается при ходьбе ставить ногу на пятку. «Подать рапорт», – флегматично говорит Славик, массируя шишку на голове. «Нападение на опричников – это большие проблемы для всех зеленых уродов. Это для нас проблемы», – кряхтит второй Славик. «Участие в драке?» Раз. Применяли магию в городе. Два. На губу, что ли, захотел. В Мидблок все равно обратиться придется, рассудительно парирует Вячеслав. Поэтому по-любому узнают. Да чего сразу в Мидблок-то? У одного сотряс легкий, другой по бубенцам получил. Я вам из аптечки подберу средства. Ну или скажи, а столб треснулся. Никто не удивится. Да что вы на губу попасть ссыте? Театрально восклицает Сицкий. Губа, фигня. У нас теперь посерьезнее проблемы, не понимаете, что ли? Нам всем кобзда в этом Поронайске. С чего вдруг? Пугается Федька. С того, что командование за нас не впишется. Им это надо, с местной администрацией отношения портить из-за кучки курсантов, а вот поганые с нога в покое-то не оставит. У них тут группировка, понял ты их разглядел вообще, группировка. В город больше не выйти. Караулить нас будут, кобзда. Для меня слова Сицкого звучат убедительно. На похожие с нашей стаи я насмотрелся, и в кое-какие тверские микрорайоны нам с пацанами лучше было в одиночку не заходить. А тут, кажись, весь ихний Поронайск, такой вот микрош. Гоня, а ты нахрена вообще в зал в бутылку полез? Спрашиваю я Сицкого, так бы разошлись краями. Я дворянин, вскидывается тот. Я не мог стерпеть подобное поведение от снага. Вопрос чести. Сплевываю в пыль. Город остался сзади, бетонка ведет нас к базе. Теперь она считается нашим домом. С нашей четверкой, а также с кучей других курсантов, я познакомился в поезде, к которому притащил меня Хлынов. Доставку этой толпы на Дальний Восток курировал красноносый, суетливый опричник, еще один капитан. С Хлыновым он схлестнулся, точно лось с соперником. «Довертел я на шпаге ваши особые обстоятельства», — восклицал красноносый, — «и эту вот Филькину грамоту. У меня приказ 40 голов привезти во Владивосток. 40. И они все в поезде. А этого недоросля в мешке, тут он на меня покосился, и я вдруг хорошо понял смысл фразы «глядит, как солдат на вошь, его куда мне совать прикажете, как проводить». Мешком капитан обозвал мою спортивку. «Да куда приказано, туда и совать», — кипятился Хлынов. «Не моя забота, хоть к проводнице в лифчик». В окнах поезда торчали стриженные башки и любопытные рожи курсантов. Моего возраста уже плюс. В конце концов опричник в пиджаке победил опричника в мундире, и мне велено было подниматься в вагон. «Сюда пошел», — буркнул красный нос, взбегая по лесенке вслед за мной, и толкнул меня в первое же купе. Вроде обычный вагон, купе открытые, но только по одной стороне. В каждом купе по 4 полки. Все они были заняты. При появлении капитана 3 обитателя этой клетушки вскочили, изображая стойку. Четвертый, высокий, моего роста парень с усами, лениво замешкался. «Этот с вами», — раздраженно заявил капитан, имея в виду меня. «Лежать будете по очереди. Разрешите обратиться, ваше благородие», — протянул усатый. «Ну, это ж нарушение устава получается, пятый человек в купе. Не твоего ума дело. Кто таков?» Усатый улыбнулся довольно, словно этого и ждал. Курсант Можайского военно-магического училища, рядовой Лев Долгоруков, радостно сказал он. Красноносый скривился, точно дольку лимона съел. «Особые обстоятельства, курсант», — повторил он вслед за Хлыновым. а это у тебя что под носом, а это у меня усы растут очень быстро», — ухмыльнулся Долгоруков, — «тестостерона много, брею согласно уставу, а они утром снова на месте. Так что, господин капитан, может, этого в другое купе, почему к нам, тут люди благородные». Долгоруков скользнул по мне взглядом, и я этот взгляд не отпустил. Кратко, всего в три слова, уложив напутствие, куда благородному усачу необходимо направиться. В таких случаях формулировать надо просто, и в глаза смотреть. «Мажор, да, я в курсе о богатстве этого рода, все в курсе». Дернулся, зрачки расширились. «Отставить!» — взревел красноносый, за куртку выдергивая меня из купе в проход. «Обои наряд получите у меня, повыступайте еще». Он выхватил из кармана штуковину, похожую на пульт от телека, и нажал кнопку. Откуда-то сверху, отсекая первое купе от коридора, со скрежетом поехала рольставня. Долгоруков не двинулся с места и ничего не сказал, лишь опять ухмыльнулся. На капитана он не смотрел, только на меня, пока штора не опустилась. «По местам!» — рявкнул капитан, и головы, торчащие из иных купе, тут же исчезли. «Вперед марш!» — скомандовал он мне, направляя по коридору. Остановился перед вторым купе, но передумал, раздраженно мотнул головой, точно воротничок давил, и протащил меня до середины вагона, тормознув там. В этом купе три здоровенных лба стояли на вытяжку, четвертым был какой-то носатый шибздик. «Можно к нам?» — осторожно сказал тот из здоровяков, что был больше пухлым, нежели крепким. «Со мной на полку, я потеснюсь». «Конечно, можно, Суворин», — прорычал капитан. «Ты мне еще разрешение выдавать станешь, а ну, наряд на мытье полов, выполнять, есть», — пробасил толстяк. Перед тем, как выбраться из купе, он кивнул мне на нижнюю полку. «Располагайся, пожалуйста. Я, Федор, Слава», — одновременно друг с другом сказали два оставшихся крепыша, так что я даже подумал, что это приветствие такое странное, но оказалось, обоих зовут так. Носатый шибздик представился по фамилии Сицкий, и руки не подал. Я припомнил, что это тоже дворянский род, хотя, конечно, и не такие мамонты, как Долгоруковы. За несколько первых часов в пути я выяснил вот что. Парни здесь собрались из разных училищ, это для меня хорошо, проще будет войти в коллектив какой-нибудь. Для них, курсантов военных училищ, направление в гарнизон – это общепринятая практика. Притом, куда поезд едет, никто не был в курсе. Когда я, в свою очередь, рассказал им про Поронайск, в ответ услыхал «Чего? Да ну нафиг, это где вообще?» Конкретно мои соседи оказались из Коломны, из тамошнего училища в смысле. В отличие от Можайского, считавшегося гнездом старых дворянских родов, в Коломенском было много народу из земщины, а не из юридик, без титулов и всего такого. А из разных юридик, кстати, парни тоже отнюдь не все дружили друг с другом. Поэтому атмосферка в поезде была, ну, настороженная. Но больше всего долгих взглядов собирал я. Просто потому, что на остальных была форма, а на мне – синяя спортивная куртка. Тоже, конечно, с лампасами, но не с теми. Четырьмя десятками человек, что тут ехали, командовали уже знакомый мне красноносый капитан, а также вахмистр по фамилии Хоботов, пожилой добродушный дядька такой комплекции, что с трудом помещался в коридоре. Помимо трепета, что внушала фигура вахмистра, средств воздействия на курсантов, в общем-то, не имелось. Нам можно было выдать наряд, но в условиях поезда был только один его вариант – мытье коридора шваброй. Мыли, кажется, не меняя воду, но швабра притом не простаивала. Я начал чувствовать легендарный армейский дух, трясясь в поезде, везущем нас в сторону Поронайска, даже в гражданской куртке. Кружки у меня тоже не было, однако тот Славик, что с левой полки, вручил свою. «Да ладно, бери, мы с братишкой одной обойдемся». Бойлер стоял за первым купе, оно уже было открыто, и когда я набирал кипяток, бледный прыщавый парень, похожий на вампира, довольно широкоплечего вампира, соскочил с полки и стал в проеме купе, пялись мне в спину. «Слышь, тебя как звать?» — спросил он, когда я обернулся. «Чё хотел?» — ответил я вопросом на вопрос, прикидывая, куда плеснет кипяток, если что. «Да ладно, не дергайся. Просто поговорить», — ухмыльнулся он, с опаской поглядывая на кружку. «Давай, заходи». Вампир сдвинулся в коридор и кивком пригласил меня внутрь, к ним, садиться. Я увидел, что у окна за столиком развалился Долгоруков, а напротив, двое его приятелей. «Тут постою, боишься, что ли?» — делано удивился один из них, здоровенный шкаф. Физиономия скорее неандертальская, чем аристократическая. Я вздохнул, поглядел в глаза льву, явно же главный в шайке, не утруждая себя ответом его подручному. «Так чего хотел? Я думаю, мы с тобой неправильно начали знакомство», — лениво сказал дворянчик. «Согласен, и чё, извиниться собрался? Как знать, ты, говорят, в каком-то особом порядке зачислен практику проходить. Интересно, может, присядешь все-таки?» «Постою, говорю, как знаешь, я вот, маг света, Морозов, ты не поверишь, мороз вызывает, Буран», — поправил его сосед напротив, тот самый агрессивного вида тип, уличавший меня в боязни. «Так меня и зови. Ой, да заткнись». Горюновичу Насте телекинетик, лев показал бровями на третьего парня за столиком, мелкого и чернявого, с подвижными бровями. А Тургенев, он водяной. Тургеневым оказался бледный. «Ну а ты, чем владеешь? Управляешь стихией? Какой? Ну и что, вторично его послать? Мы в Твери люди вежливые». «Время от времени», — ухмыльнулся я. Долгоруков моргнул, и что-то у него в уме вдруг сложилось. Он понял, что я не шучу. Кивнул. «В третий раз предлагаю пройти и сесть», — сказал он серьезно. «Магический третий раз меня доконал». Я шагнул в купе и опустился на полку рядом с аристократом. Поставил кружку на столик. «Владение временем — это редкий дар», — произнес он тихо. «И ценный. Я вижу, ты не так прост. Не знаю, куда точно мы едем, но у Долгоруковых всюду связи. Предлагаю дружбу». Теперь уже лев цепко, с серьезной миной глядел мне прямо в глаза, не отпуская. Я пожал плечами. «Не против». Аристократ улыбнулся, хлопнул меня по руке. «Отлично. Правильный выбор». В это время вагон тряхнуло, и сидящий напротив Буран, или как его там, шевельнул ногой. Под столом у мажоров стояла импровизированная урна из бумажного пакета, она перевернулась, и под ноги мне высыпались обглоданные куриные кости. «Собери», — дружелюбно попросил Долгоруков, не отпуская руки и не отводя взгляда, как бы между делом. Я хотел сбросить руку льва, но тонкие пальцы мажора оказались цепкими. «Собери кости», — приказал он вполголоса, — «и ты под моей защитой». «Слово князя». «Ну, по дружбе, просто собери кости». «Сейчас», — широкоплечий Тургенев меж тем перекрыл выход наружу. Я снова вздохнул. «Про себя. Ну что за люди такие, а?» И от души врезал Долгорукову локтем в челюсть. Буран почти дотянулся до меня, но второй рукой я смахнул кружку Славика в его сторону, и они с Горюновичем завопили синхронно. «Мля я!» В спину меня шибануло так, что я врезался в столик. Током шибануло. Однако не только меня. Трое жителей купе стонали, и никто не делал попыток продолжать драку. Даже Тургенев, хотя, кажется, его-то и не шарахнуло. «Зафиксировано проявление неуставных отношений в виде рукоприкладства», — сказал бодрый голос из-под потолка. «Рукоприкладство пресечено, инициатор выявлен». Под потолком загорелись лазерные огни, и я весь покрылся красными пятнами, как мишень в лазертаге. В проеме, отпихнув Тургенева, воздвигся вахмистр Хоботов, который в очередной раз привычно рыкнул. «Отставить!» Я поднял с пола пустую кружку. «Мне этот ублюдок там все ошпарил», — вопил Буран, вскочив и рывками пытаясь стянуть форменные штаны. Горюнович сидел с каменным лицом. «Он ошибается, кружка сама опрокинулась, господин вахмистр», — быстро, однако не очень разборчиво сказал Долгоруков, держась за челюсть. «От тряски. Не думаю, что у кого-то из нас есть претензии к курсанту Усальцеву». Хоботов сделал взмах, огни погасли. «Вот это позорище, а», — сказал Хоботов. «Сядь, Морозов, ядрить твою». Потом поглядел на меня, на всех остальных. «Тебе, 30 подходов к швабре», — сказал он мне, — «мыть везде, кроме этого купе, выполнять». «А тут», — заикнулся Долгоруков, — «а тут, сами, главный инструмент опричника выдам, а пол у вас, считайте, помыт, из кружки». С раздражением глядя на скулящего Бурана Морозова, вахмистр задрал голову к потолку и распорядился: «В первом купе подавление магии отключить». «Так точно, вахмистр Хоботов», — радостно отозвался потолок. «Для тебя, железяка, господин вахмистр». «Так, сейчас лечить вас будем, а не кивоины. В первую очередь, Морозовское хозяйство. Да прекрати ты штаны стягивать, курсант». Не было такой команды. Я двинулся в другой конец коридора, где хранилась та самая швабра, и замечал, что курсанты во всех купе ржут, слушая комментарии Хоботова и дополняя своими шуточками. «Не подружился я с ребятами из Можайского. Ох, не подружился. Мы ехали. С Долгоруковыми и его подпевалами я больше не зацеплялся, хотя взгляды ловил самые неприятные. Зато с парнями из своего купе, пожалуй, что скорешился, даже с надменным Сицким. Тот сначала пытался тусить с кем-то из своего круга, но Долгоруков его тоже турнул, и с прочими не задалось, так что Ганя, полное его имя было Гаврила, примирился с нашим соседством. На второй день путешествия капитан начал закладывать за воротник, дисциплину остался поддерживать один Хоботов. Но после пересечения Урала и он сдулся. Бывало, мы оставались предоставлены лишь сами себе. Искусственный интеллект вагона, которого звали Дьяк, обладал очень причудливой логикой и не всегда верно оценивал ситуацию, хоть и всегда оставался доволен самим собой. Из вагона нам просто так выходить запрещалось, только на пустые перроны. Однако в Сибири на какой-то из маленьких станций к поезду прорвались тетки-гоблинши, продающие местную рыбу и водку. Несмотря на пугалки Сицкого, что тут, в Сибири, повсюду хтонь, рыба наверняка ею заражена и мы все мутируем. Основным ударившим по здоровью курсантов фактором оказалось, конечно, не рыба, а то, что ею закусывали. Зато, наконец, действительно пригодилась швабра. На четвертый день запах в вагоне стал нестерпимым. На седьмой день поезд прибыл во Владивосток. Капитан и вахмистр с радостью сплавили нас следующим сопровождающим, традиционно полаявшись с ними насчет неучтенной головы, моей. Притом оказалось, что не все 40 человек должны были попасть в Поронайск. Нас распределяли по гарнизонам, на Сахалине и на материке, и 126-й краткой Поронайский был только одним из них. На перевалочной базе под Владивостоком сутулый опричник в каком-то рыбацком, как мне показалось, камышовом камуфляже, но с погонами подпоручика, устроил нам перекличку. Все, включая уже и меня, имелись у него в служебном планшете, но сутулый заставил нас выполнить равнение на фрунт и каждого громко выкрикнуть. Я, Сицкий, смог выдать нужное количество децибел только с третьего раза, поэтому мы прошли три полных круга. «Кто из Коломенского училища? Шаг вперед», — сказал сутулый, когда перекличка была окончена. «Четверка из нашего купе выступила, Сицкий, после того, как я его незаметно толкнул. Вы в Поронайск», — скучно сказал нам сутулый. «Поросинск», — донеслось с того края шеренги, где торчали Долгоруков сотоварищи. Сутулый не обратил внимания. «Кто из Можайского?» «Туда же». На этом моменте случилась маленькая заминка. По данным Льва, он должен был оставаться на центральной дальневосточной базе, а не плыть на пароме на Сахалин. Таковы, якобы, были договоренности, которые Долгоруков-старший с кем-то там заключил. Рыбак выслушал нашего мажора, не изменившись в лице, а затем скучным голосом рассказал ему, как тут, на берегу Японского моря, относится к его батюшке, история их славного рода, да и к матушке заодно. Бесстрашные люди, рыбаки. Долгоруков заткнулся. Прочих пацанов распределили кого куда, остался только один, я. Подпоручик обвел взглядом мою фигуру, на которой налетающий с моря ветер вздувал пузырями куртку, и выплюнул. Поронайск. Пока нас кормили, появился еще один маг, кажется, штабс-капитан. Я с любопытством прислушивался, о чем они говорят с сутулым, хотя доносились только обрывки. Автобусом до парома, еще несколько суток, ничего, пускай закаляются, много чести им, портал открывать, да все равно открывать же надо, провизию доставлять. Около трех часов мы опять занимались тем, чем, как я понял, чаще всего занимаются все курсанты на свете. Ждали. Толпа редела, пацанов из Вышнего Волочка и Тулы автобусы увозили куда-то там. Большой Камень, Уссурийск, Дальнереченск. Наконец остались только мы, Поронайские. Долгоруков пытался звонить отцу, но связи не было. К нам подошел утомленный штабс-капитан. «Повезло вам, собачьи дети», — сказал он, явно не с целью нас оскорбить, а как-то привычно. «Сейчас нагрузим вас ящиками и открою портал. Прямо на родной базе окажетесь». Через час я был на 126-й краткой Поронайской. Я и еще 8 человек. Нас встретил, на плацу, где открылся портал, ротмистр Рокотов. Небольшой комплекции, но жилистый, тренированный дядька, стриженный ежиком. Он крайне неодобрительно оглядел всех, особенно меня и почему-то Льва. Пробормотал что-то про обезьян и рявкнул. «Так, вы здесь формально на стажировке. Фактически, это служба. Никаких особых условий. Сейчас вахмистр Тищин, взмах в сторону рябого дылды в мундире, расскажет вам, что где находится. У каптера получите браслет, визор, наушник, подключенные к личному контуру. Вопросы есть?» Долгоруков ткнул Горюновича, и тот радостно выпалил. А правда, что в увольнении каждую неделю можно? Ротмистр скривился. Какое? Переводя взгляд с одного из нас на другого, спросил он, главное орудие опричника. Ну, отвечать, магия, заявил Долгоруков. Еще варианты, мозги, пробормотал Ганя, а Тургенев выкрикнул громко, тоже мимо, ты, шифоньер, Буран явно хотел что-то сказать, тренированное тело, главное орудие опричника, радостно выпалил он, потому что другое можно отнять, а это, ясно, запомните раз и навсегда, Рокотов сделал паузу, главное орудие опричника, то, которое у вас на шевроне, метла, недоуменно пробормотал Горюнович, точно, метла тренирует, Рокотов усмехнулся, тело, а из головы убирает неправильные вопросы. Тебе и тебе, он ткнул в Долгорукова и Горюновича, наряд по уборке плаца. Уже в контуре тебе, за неуставной вид, пояснил он Льву, когда тот открыл рот. Вон у Сальцев, вообще в куртке. Куртки у него другой нет, ласково пояснил ротмистр. А вот у тебя под усами другая рожа имеется. Два наряда. Больше вопросов не было. Напоследок Рокотов окинул одобрительным взглядом Федьку, который непостижимым образом втянул пузо, глядел непонятно куда и вообще неплохо замаскировался под столб. Нами занялся Тищин. Этот был хороший полицейский. Рассказал, где казармы, коптерка и, по собственному почину, где столовка. Я прямо ценил. Коптер каждому выдал наушник. Это его называли пес. Маленький, мягкий, утопающий в ухе, как родной. Навороченные браслеты на левую руку. Пацанам без предисловий, а с моего запястья, матерясь, сковырнул сначала другой браслет, который повесил Хлынов, антимагический, и, по плоскому широкому обручу, который предполагалось надеть на глаза, сюда слушайте, визор, ваша связь с контуром, туда будут наряды падать, ну и вообще, на ночь ставите визор на зарядку в казарме, браслеты умнее вас, их просто не трогайте, снять даже не пытайтесь, наушник его можно не вынимать, но если у какого-нибудь чухана серый зарастет, на себя пеняйте. Да нацепи ты его, чё рассматриваешь, как целка самотык. Я поместил на нос визор, тот уверенно охватил голову, подстроился, и в воздухе я увидел полупрозрачную картинку. Ага, два комбиза базовых, один на руках, второй тут. Не обосритесь, когда наденете, там пластины внутри сами гуляют, тоже умные. Парадная форма в шкафчиках, беречь, как мамкину фотокарточку. Свободны, по-раздолбайски тут все, констатирует Федор. Когда мы выходим наружу и оглядываемся, вольно, вот это, вольно, конечно, радостно отвечает Ганя, еще как, кстати, в увольнении тут действительно отпускают запросто и допоздна притом, мне отец сказал, вот мы и сходили в первый раз в увольнение, и этот блин вышел комом, кобзда, экспрессивно пророчит Сицкий, кобзда нам в городе, в тот раз портал перенес нас внутрь базы, сразу на плац, а теперь, как положено, подходим со стороны КПП. Федька старается не идти в раскоряку, Славик и Славик поправляют фуражки, лязгают засовы, крутятся вертушки. На базе всем управляет и, но притом на входе все равно двое дежурных, рядовые. Вам сразу к полковнику, лениво извещает один, круглолицый и конопатый. Он там рвет и мечет, срет и топчет. Кто у Сальцев? Ты. А ты че, дебил, в городе наушник не вытащил? Пацаны оборачиваются ко мне. Андрюха, говорит Мирослав. А ты что, наушник не вытащил? Кобзда в городе, резюмирует Сицкий, и здесь теперь тоже кобзда. Глава 5. Соль. Будущее не принадлежит никому. Наши жизни не принадлежат нам, сказал Митрандир. От первого вздоха до последнего зова мы сплетены нитями судьбы с теми, кто был, есть и будет. Поможешь падшему подняться, и его благодарность тебе зажжет свет в ком-то еще. Так растет древо надежды, ветви которого пронзают тьму. Но если твоя рука посеет семя гнева, даже малый росток его станет тенью, что будет ползти за тобой и потомками, пока ее не смоет река времени. Этот Окс на втором этаже читает малышам легендариум. Куруфин сжал рукоять меча. Ты говоришь так, будто мы лишь пыль на ветру, Митрандир. Но разве не в нашей власти рвать нити судьбы? Рвать, да, Куруфин. Но каждая оборванная нить звенит в судьбах других, как надтреснутый колокол. Помни, сколь бы ни были благородны побуждения, твой клинок, разящий врага, оставляет шрам на древе мира. Тень от него может упасть на тех, кого ты никогда не видел. Стараясь не шуметь, поднимаюсь на второй этаж. Похоже, получится неплохой материал для Ихони, так на тверди называют старис. Помимо прочих дел, Я еще и веду блог нашего детского дома. У него уже тысячи, а не десятки тысяч просмотров, в плохой день и вовсе сотни. Однако нет-нет да и капнет пожертвование другое. Из малышей, зачарованно уставившихся на ТОКС, получается отличный видеоряд. Конечно, здоровенные лбы из старшей группы такого умиления ни у кого не вызывают. Рядом с дверью к малышам стоит кубик, он так увлеченно подслушивает, что не слышит моих шагов. Позорище для снага. Завидев меня, кубик с нарочито независимым и скучающим видом уходит по очень, конечно же, важным делам. Прячу улыбку. Старшим ТОКС тоже читает легендариум, но там всякая эльфийская унылота. Такой великий герой сразил несметные полчища орков, сякой великий герой сразил еще более несметные полчища орков. Поэтому старшие украдкой подслушивают уроки младших, куда более простые и трогательные. Тихо вхожу, мне-то можно, и снимаю на смартфон мордочки малышей и сидящую с ними на полу ТОКС. «Все мы связаны между собой невидимыми нитями», — говорит она, и каждого пронизывает живой свет Иллюватара. Этот свет берет начало в вечности и туда же возвращается. Вот почему у всех живущих душа общая. Когда ТОКС всякое такое говорит, кажется, что на ее лицо падает свет, у которого вроде бы нет внятного источника, и на детей тоже ложится его отблеск. Смотрю на доверчивые мордашки и думаю, что ведь мы, снага, нормальные, в этом возрасте по крайней мере. Откуда потом что берется? Черствость, грубость, жажда крови, похоть. Что же не так с этим всем? Со снагахай, с городом, с миром, даже с самой, Моргот ее побери, природой разума. Так сложилось, что младшими и средними занимается в основном ТОКС, а на мою долю остаются общие дела дома и старшие оболтусы. Наверное, это потому, что мы с ними близки по интеллекту, ответственности и ведению мира. Кстати, надо бы их заснять в их не должен же у них найтись хотя бы какой-то симпатичный ракурс. Спускаюсь к старшим. Из спальни мальчиков доносится голос. Чип, кажется, этим мразям можно верить в одном. Когда они говорят, что хотят убить вас, сто пудов не врут. Ять, Чип, к сожалению, знает, о чем говорит. Он один из тех, кого я вытащила с яхты работорговцев. У него до сих пор дефицит массы тела, хотя жрет пацан как ломовая лошадь. Чипу вторит громкий выразительный шепот ежа. Соль сказала, с опричниками надо, как с бешеными собаками, нах, что я такое говорила. То есть говорила, но совсем не в этом смысле. Несколько голосов в разнобой тянут. Нам кобзда, не ссыте, еж, мы эту сволоту прижмем. Так, хватит, врываюсь в комнату. Конечно, вам кобзда, вы даже не представляете себе, насколько. Сейчас вам раскроется истинное значение слова кобзда. Что тут за разговорчики на мою голову? Какое прижмем, я ясно и четко сказала, подальше держаться от псоголовых, подальше. Что тут непонятного? Без хвастовства, для этих ребят я, живая легенда и ролевая модель. Все они обязаны мне жизнью в относительно нормальных условиях, а некоторые, так и собственно жизнью как таковой. Но это совершенно не значит, что они хотя бы пытаются слушать то, что я говорю. Однако оплеухи и подзатыльники помогают донести послание. Ну, немного помогают. Замахиваюсь. Кубик пытается пригнуться, извинит металл. Из его кармана на пол выпадает самодельный нож. Даже закрепить нормально не мог, лошара. Так, обвожу притихших парней медленным тяжелым взглядом. Сдали оружие, у кого какое есть. У вас 30 секунд. Но, соль, они же псы, они сказали, вступает Чип. Быстро. Через 30 секунд на полу передо мной, горстка разномастного холодника. Это все, еще один обзорный взгляд рентген. Ребятам в этой комнате по 14-16 лет. Все они для меня, дети, неразумные, нуждающиеся в опеке и защите. Но так-то многие выше меня на голову, и все, даже Чип, шире в плечах. Наверное, если бы я их не знала и еще если бы не унаследовала от 113-й умение постоять за себя и за того парня, встреча с эдакой шоблой в темной подворотне меня бы не особо порадовала. Так, а чего это еж отводит глаза? От него пахнет неуверенностью и да, металлом. Что ж, добавлю металла и в свой голос. Достал, что там у тебя в кармане, и отдал мне. Еж нехотя, медленно повинуется. На мою ладонь ложится костец с выкидухой, чем-то похожий на мой, безвозвратно испорченный недоброй памяти тяжеловесом. Конечно, это дешевка, ширпотреб, жалкое подобие того идеально сбалансированного оружия, единственного наследия 113-й. Выдыхаю. Ножи я еще хоть как-то могу понять, но разгуливать по городу с кастетом, как шпана подзаборная. Серьезно, соль, ять, «Прости», — тихо говорит Ёж, — «вообще-то это мы, это тебе подарок. Мы собрали деньги и на заказ у Кхазадов сделали, в рот, чтобы был как тот, твой». Самое сложное в такие моменты — понять, смеяться впору или плакать. «Как думаешь, Токс, мне эту рубашку брать? Она вроде ничего еще, только две пуговицы оторвались. Или лучше синий свитшот? А, черт, пятно у ворота. Глянь, сильно заметно, ненавижу шмотки. Вот только почему тогда их у меня так много, хотя носить при этом нечего. Вечно накуплю чего попало, а потом одеться. Все равно что собрать пазл, когда все детали из разных наборов». Токс легко вздыхает и выходит из-за ювелирного станка. Моет руки, а потом за 10 минут разбирает груду моего шматья. Складывает в аккуратную стопку на диване приличные вещи по сезону, даже подбирает пары к давно уже одиноким, как и их хозяйка, носкам. Все остальное прячет обратно в шкаф. Я тем временем перебираю свои сокровища. Набор отмычек, газовые бомбы, ампулы со стимуляторами и пояс с пустым теперь отделением для кастета. Отличные какие рабочие инструменты, жаль только, работы нет ни хрена. Тоскливо спрашиваю у затылка Ленни. Есть чё? Было бы, сразу бы сказал. Ага, Кхазад, как обычно, не отрывается от своих мониторов. У них там треш какой-то на материке, хтонь все прииски захлестнула. Тяга теперь на черном рынке по 40 тысяч, и даже за такие деньги ее нет. Вообще ни за какие нет. Сергей говорит, в больнице мумию даже на самых тяжелых не хватает. Кто посмелее в нашу местную аномалию ходит, но там тоже хтонь чудит. От силы половина партий возвращается, и те все больше пустые. Разминаю пальцы. Ленни, а ты знаешь, кто сейчас ходит за тягой? Нет. Да откуда бы мне знать сталкеров-то? Ага. Слишком быстрый ответ. Сможешь с ними меня свести? Случается чудо. Ленни разворачивает ко мне свое кресло. Соль, за кого ты меня принимаешь? Во-первых, никаких знакомых сталкеров у меня нет и никогда не было. Ага. Неужели? Ага. А к кому это ты ночами на машине катаешься? Не твое дело. Во-вторых, не буду я тебя ни с кем сводить. Говорю русским по белому. Опасно сейчас в хтонь ходить. Ой, да ладно. Скажи мне лучше, что сейчас не опасно. Готово, сообщает Токс. Эту рубашку следует носить с жилеткой. Тогда пятна на груди видно не будет. Зеленый свитшот подходит к черным джинсам, а красная толстовка к голубым. Не путай, пожалуйста. И заклинаю тебя основами. Не надевай под желтую кофту эту розовую футболку. Чигай-то она розовая, фиолетовая, скорее. Токс закатывает глаза. На самом деле, фуксия. Просто внемли моей мольбе, не сочетай ее с желтым. Ваш народ не особенно чувствителен к цветам, но для тех, кто воспринимает мир прежде всего через зрение, это равнозначно тому, как если бы у тебя над ухом скребли железом по стеклу. Ой-ой, какие мы нежные. Помнится, в первые дни мне и самой казалось, что с ногах ай одеваются как-то странно, особенно женщины. Но я быстро привыкла. Хорошо мы одеваемся, красиво, ярко. А если мы кому-то не нравимся, он всегда может выйти на лестницу и немного поплакать. Давай я уложу вещи в сумку, не то ты, по обыкновению, все скомкаешь и помнешь. Вздыхаю, съезжать, конечно, не хочется. Мастерская Клиушвица встала для меня домом в этом мире. Привыкла я уже давно и к гулу процессоров Ленни, и к стучанию инструментов Токс, и ко всем до единого соседям. Но все равно я в последнее время ночую в доме, боюсь оставлять детей без защиты. Вот решилась наконец перевести вещи, а то хожу в замызганном, чучело огородное, а не госпожа директор. Наблюдаю за плавными движениями Токс. У этой женщины даже самые обыденные дела превращаются в невероятный красоты ритуал, и она всегда полна грации, даже когда блюет в занюханной подворотне. Впрочем, последнего не бывало уже давненько. После истории с подключением второго браслета Токс стала очень спокойной и отстраненной какой-то, что ли. Похоже, она приняла наконец свою судьбу и день за днем методично отбывает наказание, наложенное кругом и Нисмона. Учит и воспитывает детей, клепает ювелирку на заказ, поддерживает вокруг себя гармонию и порядок. Все это совершенно незаменимо, но такое ощущение, что теперь наши дела Токс по-настоящему не волнуют, а я места себе не нахожу от беспокойства. Надо посоветоваться с кем-то взрослым и умным. Что же, за неимением такового сойдет и Токс. Не уверена, что правильно сделала, когда отобрала у наших троглодитов ножи. Токс обращает ко мне ясный взгляд, что вызывает у тебя сомнения. Разве детям положено иметь ножи? В глубине души я не уверена, что Токс останется с нами, когда алгоритмы добра будут накормлены и браслеты на наших лодыжках разомкнутся. Она же, наследница Инисмона, и у нее наверняка найдутся дела поважнее, чем вытирать сопельки малышам с нога. Мне самой не нравится подспудное ощущение, что мясник и тут мог в чем-то оказаться прав. Даже после всего, что было. Нет, Токс меня не использует, нету такого. Просто все мы, один из множества этапов ее долгой друидской жизни. Говорю с отчаянием. Детям, конечно же, не положено иметь оружие. Детям не положено драться, за друзей, за честь и достоинство, как знать, может, и за жизнь. Но я не могу создать для них мир, где они смогут обойтись без этого, понимаешь? Если они кого-нибудь порежут на кураже, я этого себе не прощу. Но если, наоборот, на них нападут и они не смогут постоять за себя, потому что окажутся безоружны, этого я тоже себе не прощу. Куда ни кинь, всюду клин. Токс откладывает в сторону вещи, садится рядом, опускает ладонь мне на плечо. Знаешь, Соль, до нас дошли легенды о великих магах и их свершениях. Были те, кто взмахом руки испепелял войско. Те, кто щелчком пальцев приводил к покорности целые области. Те, кто умел поворачивать вспять само время и делать бывшее небывшим. А знаешь, что не подвластно ни магам прошлого, ни ныне живущим. Будущее. Заглянуть в него по своей воле не способны ни величайшие колдуны и правители, ни основы, ни даже сам Эру или Ватар. Не требуй этого и от себя, маленький друг. Будущее никому не принадлежит, мы не можем им овладеть, а можем только терзать себя страхом перед ним. Если события неблагоприятны, тех, кто их допустил, охотно признают глупцами или предателями. Но правда в том, что все мы равно слепы в потоке времени и можем только делать то, что велит нам сердце. Остальное – судьба. Бывают раны, которые никогда не затянутся, и цепи причин и последствий, которых мы не можем ни разорвать, ни даже постичь. Токс грустно улыбается. Поверь, маленький друг, я знаю, о чем говорю. Шмыгаю носом. Это все, конечно, ужас до чего мудро. Только делать-то мне что? Если разумное решение найти невозможно, среди всех возможных решений выбирай самое доброе. Или просто то, что велит сердце. Какого исхода ты бы хотела? Такого, чтобы оружие у них было, но использовали они его только в самом крайнем случае, для защиты себя и друг друга. Тогда, может, стоит так им и сказать, ты ведь сама говорила, они хоть и дети, но проблемы перед ними стоят не детские. Вздыхаю и тянусь к сумке, отодвинутой в угол нашего закутка. Высыпаю на пол десяток ножей, рукояти из изоленты, пластиковых бутылок, обрезков дерева. На лезвиях царапины и следы грубой заточки, чехлы из автомобильных покрышек и всякого мусора. Беру каждый нож в руки и аккуратно складываю обратно в сумку. Думала так и оставить их здесь, но, похоже, в доме они все-таки нужнее. «Давай я тебя отвезу», — подает голос Ленни. «Чего ты пешком потащишься с барахлом?» Итого, строгим взглядом обвожу наших новых педагогов. У нас три правила. Первое. Детей надо любить. Второе. Бить детей запрещено, ну... В смысле, вам это запрещено. Третье. Постарайтесь, чтобы дети вас не сожрали. Доступно, вопросы есть, на самом деле я могу придумать хоть сотню таких правил. Мне просто нравится число 3. Если честно, так себе из меня директор. Но другого-то нет. Педагогов 3. Все люди, 2 мужчин и женщина. Они смотрят на меня так же скептически, как и я на них. Нам некуда друг от друга деваться. Мне без них придется отправить детей в городскую школу. Известный рассадник мелкого криминала туда и приютские ходит, это уже вишенкой на торте. А у этих людей был выбор, наше богоспасаемое заведение или острог. Они предпочли нас. Интересно, как скоро они в этом раскаются. Круглолицый усач тянет руку. Припоминаю, что он единственный из них действительно работал школьным учителем, русский язык и история. На каторгу угодил за ДТП с летальным исходом. Если бы преступление было связано с профессиональной деятельностью, я бы его не взяла, несмотря на лютый дефицит кадров. А так, просто за руль его сажать не станем, хотя чего это я, у нас и транспорта-то нет. Скажите, понадобится ли адаптировать программу? Я работал в приличной школе, там с нога не учились, но я слышал, что они, подбираюсь, что они что, как бы это сказать, плохо успевают. Вот я и подумал, надо будет упростить материалы и задания. Волевым усилием разжимаю непроизвольно сжавшиеся кулаки. Значит так, выучить намертво, не забывать и повторять, как заклинание. Ваши ученики, такие же дети, как и все прочие. Снагахай, не слабоумные и не ущербные. Мы просто медленно взрослеем, к этому придется приноровиться. Нам нужна обычная, самое что ни есть стандартная, утвержденная всеми морготовыми министерствами и ведомствами школьная программа. И если ученики чего-то не поймут, значит, вы объясните снова и снова, хоть 100 раз, хоть 1000, сколько потребуется. Но в итоге они должны понять все, ясно вам это? Что-то меня заносит. Круглолицая женщина втянули головы в плечи. Только третий, бритый наголо, но с пижонской бородкой, по-прежнему сидит в вальяжной позе и смотрит на меня со сдержанным, брезгливым слегка любопытством. Зря я так с ними, веду себя, как начальственное хамло. Я же видела в личных делах, через что этим людям пришлось пройти. У женщины плотная перчатка на левой руке, а у круглолицего странно перекошены плечи. Здесь практикуются телесные наказания, и очень жестокие, дичь полнейшая, никогда этого не пойму. Под одеждой не видно, но я знаю, что у каждого из троих на лодыжке браслет-трекер, прямо как у меня Стокс. Технология другая, а суть, по большому счету, та же. Откашливаюсь. Вот, в общем, что я еще хотела сказать. Вы можете питаться в нашей столовой, даже в ваши выходные дни. С завтрашнего дня на вас тоже будут готовить. У нас хорошо кормят, 2 раза в день, мясо. И ну, короче, насчет премий. Мы их, если честно, в бюджет не заложили пока. Давайте по итогам первого рабочего месяца посмотрим, что сможем для вас сделать, будет зависеть от результата вашей работы, конечно же. Ну и если что-то прям срочно нужно, вы не стесняйтесь, обращайтесь прямо ко мне, что-нибудь придумаем. Вообще-то платить этим людям мы не обязаны, они получают казенное содержание, но видела я суммы того содержания. Я за пару вечеров в лапшичной мастера Чжана больше оставляю, а это совсем не пафосное заведение. Нет уж, эксплуатация арабского труда, с этим, пожалуйста, не ко мне. И вот что еще, да, ваши дела я читала, статьи знаю. Но все-таки хотела бы от каждого из вас услышать, почему вы оступились. Просто чтобы понимать, с кем имею дело. Можно не при всех, давайте я с каждым лично переговорю. Мне скрывать нечего, бодро рапортует круглолицый. Виновен в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть 2 разумных и тяжкие телесные повреждения еще у 2. Аварию допустил в результате преступной небрежности, повлекший за собой грубое нарушение правил дорожного движения. Намерения причинить кому-то вред не имел, но вину свою признаю полностью, деятельно раскаиваюсь, наказание считаю заслуженным и справедливым, готов искупить честным трудом. Киваю. Спасибо, вы можете идти, жду вас завтра на уроках. Обращаюсь к пижону с бородкой. А вы, что случилось у вас в университете? Пижон был ни много ни мало профессором биологии, попался на получении взятки, но конкретных обстоятельств я из формулировок досье не поняла. Телесные наказания к нему, единственному из троицы, не применялись из-за дворянского происхождения. Имя у него такое еще, с 5-й попытки запомнила, Илларион Афанасьевич. Я подожду в коридоре, пищит женщина и выходит вслед за круглолицым. Илларион Афанасьевич не меняет своей вальяжной позы, так и сидит, развалившись на стуле и скрестив на груди руки. Видите ли, Софья Александровна. Понимаю, многие осужденные говорят подобные вещи. Однако в действительности я попал на каторгу не из-за того преступления, которое вменяется мне в вину. С кем он разговаривает? Что за Софья Александровна? А, это же мое имя по паспорту. Отмахиваюсь. Зовите меня Соль, тут все так делают. Так вы что, не брали ту взятку? В тоне пижона сквозит снисходительность. Формально это действительно была взятка, и я ее принял. Однако такого плана подношения профессорам в нашем университете, общепринятая практика, даже своего рода традиция. Тогда за что же вас наказали? Обозначу это так, академические интриги. Если несколько упрощать, я чинил препятствия проведению ряда экспериментов с участием разумных, поскольку полагал их неэтичными. Почему? И не надо на меня смотреть, как на слабоумную. Я хоть и снага, но знаю значение слов «эксперименты неэтичны». Знаю куда лучше, чем мне хотелось бы. Подопытные получали гонорар, довольно значительный с их точки зрения, однако обо всех рисках их не предупреждали, по крайней мере, на доступном им уровне. Вздыхаю. Шик-блеск. Кажется, я могу угадать с 1 попытки, какой расы были эти подопытные. Да, вы верно все поняли, Софья Александровна, надо же, упрямый какой дядька. К сожалению, я не могу подтвердить эту историю. Формулировки обвинения весьма расплывчаты, поскольку в дело были вовлечены высокопоставленные лица. Однако впоследствии некоторые из экспериментаторов сами оказались на скамье подсудимых. Смею надеяться, в этом есть и доля моей заслуги. Я многое поведал следователям, и не все они рабски благоговеют перед чинами и титулами. Меня вызывали с каторги, и я давал показания в суде. Понимаю, любой на моем месте рассказал бы подобную историю. Хотите верьте, хотите нет, но такова правда. Спасибо, я поняла вас. Будьте добры, пригласите даму, пожалуйста. Женщина с простым именем Анна Павловна будет преподавать у нас математику и физику. Она, бухгалтер, попавшийся на крупных махинациях. Анна Павловна садится напротив меня, но смотрит в стол и молчит. От нее пахнет неуверенностью и страхом. Пытаюсь помочь ей. Вы успели посмотреть школьную программу? Да-да, я ее изучила. Опыта преподавания у меня нет, но я буду очень стараться, правда. Она наконец поднимает на меня глаза. Понимаете, я служила бухгалтером 25 лет. Прошла путь от младшей операционистки до главного экономиста крупной организации. И за все эти годы не присвоила ни единой деньги. А что случилось потом, дочь? Анна Павловна часто моргает, сдерживая слезы. Моя Алена, красавица, умница. Она была так счастлива, когда получила тот контракт. Конкурс огромный был, но Алена и правда лучшая. И ведь не в мужской клуб устраивалась, на железную дорогу, обслуживать составы класса люкс. Думала, заработает денег и устроится в жизни. Контракт-то был на 5 лет. И что же пошло не так, а вы не знаете? Да, никогда не жили в юридике. Нет, не доводилось. Что такое эти юридики вообще? Вроде бы так называют земли, принадлежащие магам-аристократам. Там до сих пор чуть ли не крепостное право. Дичь какая-то, одним словом. Вот и мы с Аленой не представляли себе, что это на самом деле за работа. И как клиенты обращаются с персоналом. Алена почти каждый месяц попадала в больницу с травмами, женщина заливается краской, интимного свойства. Служащих на контракте в юридиках вообще не держат за людей. За полгода моя дочь превратилась в собственную тень. Когда она приезжала на выходные, я прятала все таблетки в доме. Но почему она не расторгла контракт? Неустойка, неподъемная для нас сумма. Если бы мы продали все, что у нас есть, не покрыли бы и половины. Одна только пластическая операция сколько стоила? Алена очень красива, но у корпорации определенные стандарты, так что это оказалось обязательно. И тогда я украла деньги у себя на работе. Я знала, что это неминуемо всплывет, но не сразу. Алена должна была успеть аннулировать свой контракт. И она успела? Да, слава богу, она успела. Потом, конечно, расторжение контракта было оспорено, но Алене уже удалили идентификационный чип, и она уехала на земские территории. Там не так уж сложно сделать новые документы. Надеюсь, теперь у нее все хорошо. Накрываю ладонью руку Анны Павловны, правую, без перчатки. Обычно люди не любят прикосновений с нога, мы им кажемся грязными. Но сейчас, я чувствую по запаху, нашей новой учительнице необходима любая поддержка. Вы очень смелая женщина. Я не осуждаю вас и вашу дочь тоже. Ни за что. Я это все понимаю. Не мне судить, правда. Я и сама наделала глупостей, польстившись на деньги и статус. Пусть это все осталось в прошлой жизни. Вы понимаете, в глазах женщины стоят слезы, и все же она улыбается. Мы ведь на все готовы ради них, ради детей. Да, абсолютно на все. Глава 6. Андрей, когда можно убивать? Кобзда встречает нас в лице ротмистра Рокотова, который вторгается прямо на КПП. Смирно, орет Рокотов. Кто из вас, сукины дети, зачинщик драки? Стоим на вытяжку, молча, как и дежурные. Только эти таращатся на разнос с восторгом. Что-то будет, а мы рады бы провалиться сквозь пол. Не выходит. Кто? Зачинщик драки. А правда, кто? Спровоцировал Снагасицкий, а в рожу зарядил первым, кто-то из славиков. Молчим, точно истуканы, ведь и обращается Рокот ни к кому. Значит, не признаемся, констатирует ротмистр как-то даже удовлетворенно. Ну и славно, тогда, всему кагалу наряд, первый, в сотах, банька по опричному. Я стараюсь глядеть только прямо перед собой, но примечаю физиономию конопатого дежурного, та становится сложной. Банька, занятие явно непопулярное. А сотами здесь называют помещение для техники. Назначено дисциплинарное взыскание, оживает голос у меня в ухе, чистка ремонтных ангаров, явиться к назначенному времени. Первый, за то, что вы в драку влезли, поясняет ротмистр. Второй. В это время во внутреннюю стену КПП раздается стук. Кто-то лупит рукой в перчатке, не заботясь тем, чтобы отворить дверь. Новобранцы, прибывшие из увольнительной, немедленно к полковнику Ожегину. Рокот сбивается. Его взгляд на мгновение расфокусируется, в глазах загораются огоньки, как было у Хлынова. Потом они гаснут, и ротмистр щурится раздраженно. «Хрен с вами, князь вас сам разберет, но я бы на вашем месте радоваться не стал. Бегом марш, нах, а ведь не с нога». Федька выметается с КПП прочь, едва не забрав с собою дверной проем. За ним летит Пулисицкий. За этим уже не пулей, а двумя, скажем, фугасами, Мирослав с Вячеславом. «Я последний». Спешим мимо плаца, по которому вяло бродит фигура с главным орудием опричника, потом мимо тех самых сот, густой запах машинного масла, разносящийся от ремонтного крыла, раскрывает всю глубину выражения «банька» по опричному. Наверняка же вручную заставит драить. И вот ковчег. Пафосное название штаба вроде как объясняется наличием подземных ярусов. Снаружи бетонное здание впечатления не производит. Два этажа из четырех над землей, на крыше торчат антенны и какие-то выцветшие флажки. Под крышей штаб опоясывает то ли декоративный орнамент, квадратно-гнездовой, как и все тут, то ли круг из каких-то защитных рун. Правда, местами он облупился. Под козырьком на крыльце вялится караульные, один с винтовкой, второй с темным металлическим жезлом, напоминающим болт для крепления шпал. Понимаю, что магия, но выглядит все равно странновато. Федька, став напротив крыльца, отдает честь. Следую его примеру, как и остальные. Курсанты учебного резерва по приказу полковника Ожегина. Гулко басит Суворин. Миг ожидания, и боец с жезлом лениво машет рукой. Контроль допуска пройден, пищит наушник. Ну надо же, а могли бы и не пройти, и не торчать в коридоре, мрачно советует нам караульный, дернув уголком рта. Перед полковничьим кабинетом Суворин робеет, и мяч переходит к Сицкому, который стучит, входит первым и, вытянувшись во фрунт, рапортует о нашем прибытии. Я просто повторяю все, что делают парни. Чувствую себя странно. Надо было мне в школе лучше общшника слушать, а не гоготать над ним после уроков. Наш Петр Федорович, также известный как Петя Федя, был отставным прапорщиком и воевал. Правда, из магии он владел только даром крепкого слова и умением сохранять чистоту обуви, в каком бы там состоянии ни было все остальное. Ожегин не поворачивается от монитора минуты две, пока мы, ну да, опять, стоим на вытяжку. В кабинете накурено, не то чтобы я разбирался в сортах, но кажется, табак не дешевый. По дороге я успел выяснить, почему ротмистр назвал полковника князем. Это не титул, а прозвище, князь Поронайский. Командир здешнего гарнизона, человек, не чуждый гражданской жизни, имеет квартиру в городе, а может и не одну. Частенько наведывается в Поронайск, дружит с городским головой, и вообще, лицо опричнины в регионе. А вторая ключевая фигура здесь, госпожа Челядникова, глава СБ. Только это, в отличие от Ожегина, серый кардинал. Ну а оставшийся комсостав можно и не запоминать. Все равно эти двое решают, а ведь всего лишь про князя спросил Лугани, пока шли от КПП до штаба. Полковник молча глядит на нас поверх узких очков с дымчатыми тонированными стеклами, взгляд медленно переползает с одного на другого. «К каждому у меня будет два вопроса», — наконец говорит он, Сицкий. «Почему позволил втянуть себя в словесный конфликт?» Дворянчик мнется, однако выдавливает тот же ответ, что дал мне. «Была задета дворянская честь, ваше высокоблагородие». «Второй вопрос. Для тебя дворянская честь главнее устава?» «Вижу боковым зрением, что гоня идет пятнами». «Никак нет, ваше высокоблагородие». «Это правильный ответ, Сицкий». «Ваше высокоблагородие, разрешите». «Цыц, Суворин. Почему не сделал попытки вмешаться в диалог Сицкого с этими с нога?» «Молчим». «Проявил безинициативность, ваше высокоблагородие», наконец выдает Федор. «Застремался лезть поперек дворянина», жестко произносит Ожегин. «Так точно. Боковым зрением вижу, что Федору стоит больших усилий не опустить подбородок. Но толстяк держится». Князь кивает. «Братья Мамонтовы, два вопроса на двоих. Первый, Вячеслав. Что заметил перед потерей сознания? От Славика буквально волнами расходится чувство стыда. Не могу знать, ваше высокоблагородие», сдавленно отвечает он. «Тогда тот же вопрос ко всем. Перед тем, как упал Вячеслав, что увидели любопытного? Разрешите», неуверенно басит Федор. «Заметил тень, ваше высокоблагородие». «Тень, ну да, Так точно, спохватывается толстяк, заметил мелькнувшую странную тень, размером с кошку. Тень совершила перемещение от ствола тополя душистого в сторону курсанта Мамонтова, в обход оптических законов физики. После чего курсант Мамонтов совершил падение на асфальт, непроизвольное. В кабинете вновь повисает пауза, еще непонятнее предыдущих. Федя, ботаник Хренов, физик, тополя, значит душистого, наконец, уточняет полковник. Так точно, ваше высокоблагородие, также известен как тополь Максимовича, также известен как осокорь. Лицо полковника являет сложную гамму чувств. Это как если бы кролик перед съедением рассмешил удава, рассказав тому неожиданный анекдот. Уже как-то и глотать его неловко сразу. Достаточно. Кроме Суворина, кто-то заметил тень. Звучит наше слитное никак нет, мое чуть-чуть с опозданием. Лицо князя снова становится непроницаемым. Второй вопрос. Мирослав, когда ты обнаружил, что брата срубил тихушник, почему сразу не ударил по площади? Славик скрипит зубами. Не могу знать. Я жду рыка, кто может знать. Млять, но нет. Просто еще одна очень долгая пауза, пока Ожегин не отводит взгляда от Славика, а потом наступает моя очередь. Усальцев применял магию целенаправленно или спонтанно? Я хочу ответить спонтанно, чистая правда же, но вдруг повторяю за Славиками. Не могу знать, господин полковник, вроде бы и спонтанно, ребятам опасность грозила, а с другой стороны, хотел ее применить. Просто решил это как-то мгновенно, словно не головой. Ожегин усмехается. А чем, Усальцев? Жопой решил, или сердцем? Сам ты как думаешь, будто бы животом, господин полковник. Тот кивает. Это был вопрос вне зачета. А вот тебе, Усальцев, второй. Ты почему эту с нога не вырубил? Не имел возможности. Бормочу я и неожиданно понимаю, что имел. Об этом-то и вопрос. Ты имел возможность, спокойно говорит Ожегин. Ты ведь ее замедлил. И я тебе больше скажу. Ты видел, что эта снага очень опасна. Вывела из строя троих, включая двух боевых магов. И ты понимал опасность для... Он усмехается. Для ребят. Ты боксер. Наиболее эффективным решением было бы ее нокаутировать в момент замедления. А ты вместо этого начал катать снага по асфальту. Точно японский монах какой-то. Так вот, Усальцев, вопрос. Почему ты ее не вырубил? Стою, дурак дураком. Таращусь в пространство. На мониторе полковника ждешь увидеть тактические карты какие-нибудь. Вместо этого там текст очень крупным кеглем. И, кажется, это книга графа Толстого. Судя по фамилии, Безухов. Я в школе читал. Внезапно я понимаю ответ и произношу. Потому что она девочка, господин полковник. Ожегин снова кивает. А когда можно, Усальцев? Лупаю глазами. Когда становится можно бить девочек? Вот она поднимается с асфальта. Необычная, мать ее, девочка с кастетом, и ты роняешь ее второй раз. Думаю, что на третий тебя не хватило бы. А если бы эта снага все же достала кастет, пистолет, нож, потом, или сразу, если бы кто-то из других снага продолжил бы пинать Сицкого, в какой момент становится можно бить, а когда убивать? У тебя есть в голове это понимание, четкая черта, табачный дух все-таки здесь слишком ядреный, уже задыхаюсь. Никак нет, ваше высокопревосходительство, и это чистая правда. Я не знаю, когда можно убивать. Ожегин сверлит взглядом. Запомните, вы теперь не там, не в безопасном купеческом городке по ту сторону Урала, где до столицы рукой подать. Это он у нас на пролетарке не бывал.